Глава 41. Киев. Январь 1943 года. В начале 43-го, когда январь запорошил снегом землю, из Варшавы до Киева долетают поразительные вести. По всему городу их передают шепотом из уст в уста. Когда гестаповцы пришли очистить гетто от евреев, не занятых на работах, группа молодежи дала им отпор. Были убиты десятки немцев, им даже пришлось отступить. Над стенами гетто на виду у всех взвелись еврейские и польские флаги. Миша уверен, что Ицхак, Тося и все остальные из коммуны Надзельной наверняка были в числе бойцов. Сколько же ребят погибло, отбиваясь от немцев? Он и сам готов взять в руки оружие и сражаться, сделать хоть что-то, чтобы война поскорее закончилась. Если бы только найти способ присоединиться к Красной армии и гнать немцев до самого Берлина. 3 месяца спустя в гетто входят отряд эсэсовцев и танки, чтобы окончательно разгромить повстанцев. Операцией руководит командир СС Юрген Штроп. Весь мир с волнением следит за тем, как 700 молодых ребят столько времени противостоят мощной армии вермахта, имея лишь пистолеты, ручные гранаты и пару пулеметов. Мише и другим рабочим удается настроить приемник на волну независимой польской радиостанции. Генерал Сикорский призывает всех поляков брать пример с бойцов гетто и всеми силами помогать им. Евреи в гетто борются не только за свою свободу, но и за свободу Польши и всей Европы. Повстанцы яростно сражаются целый месяц, но постепенно, квартал за кварталом, немцы сжигают гетто дотла, его обитателей вытесняют из подвалов газом и дымом пожаров, а потом расстреливают или увозят в лагеря. Впрочем, немцам недостаточно убрать из гетто людей. Каждое здание, за исключением немногих, которые использует гестапо, должно быть взорвано и сожжено. Руины сравняют с землей, каждый уцелевший кирпич вывезут. Наконец, Юрген Штроп посылает Гитлеру подробный отчет с многочисленными фотографиями. На титульном листе красуется надпись «Варшавского гетто больше не существует». Но даже теперь немецкие солдаты отказываются патрулировать руины, оставшиеся на месте гетто после наступления темноты. Они боятся еврейских призраков. От поляка, приехавшего в Киев из Варшавы, Миша узнает, как горожане с арийской стороны смотрели на пылающие гетто, рыдая от ужаса и сострадания, но ничего не могли поделать. И все же, добавляет он, стыдно сказать, но нашлись люди, которые, как ни в чем не бывало, кружились на каруселях во время пасхальной ярмарки. Нарядные дети раскачивались на качелях, взлетая в воздух в маленьких креслицах. Им было весело, они будто не замечали клубов дыма за стенами гетто. «Сколько же людей, по-вашему, осталось в гетто?» Человек смотрит на него с недоумением. «Никого не осталось. Гетто больше нет. Ничего, кроме сожженных зданий и руин». Миша бредет к реке. Там, на берегу, он дает волю слезам, рыдает и воет в темноте.